До сего времени их спорам об этом не видно конца. Идеи Моди и Циньгули были правильными, а вот осуществляли они их неправильно, а потому моистам позднейших времен пришлось мучить себя столь усердно, что стерлись волосы на их икрах и сошел пушок с их голени. Смятений от них произошло много, а порядка от них прибавилось мало. И все же Мо-цзы был воистину лучший муж во всей Поднебесной. Никто не смог бы с ним сравниться. Он хоть и высох весь, а от убеждений своих не отказался. Это был истинно талантливый муж. Не связывать себя обычаем, не украшать себя вещами, не притеснять людей и не обижать народ, ратовать за мир и покой в Поднебесной, дабы люди благоденствовали и себе и другим оставлять не более того, что нужно для пропитания, и так прозревать сокровищницу сердца. В этом тоже заключалось искусство пути древних. Сунсин и Инь-Вэнь услыхали об этих заветах и возлюбили их. Суйсин и Инь-Вэнь — философы из так называемой Академии Ци-Ся, находившейся в столице царства Ци. Они сшили себе шапки в виде горы Хуашань, чтобы отличать себя от других. Гора Хуашань была известна в Китае своей прямоугольной формой. Считается, что шапки квадратной формы, какие носил Инь-Вэнь, символизировали идею беспристрастного отношения к людям. В своих суждениях о вещах они руководствовались правилом проведения границы. Имеется в виду метод рассуждений, основанный на разграничении понятий. Еще они говорили о вместилище сердца и утверждали, что способность вмещать в себя есть действие сердца. Судя по критическим отзывам о взглядах Суйсина и Инь-Вэня, содержащимся в трактате «Сунь-цзы», речь идет о признании равноценности всех вещей, которое предполагает отказ от субъективных оценок. Лю Дзяхуэй прямо переводит «вместимость сердца» как «терпимость». Они учили, что люди должны быть радушными и довольными, чтобы повсюду в пределах морей в роду человеческом царило согласие. Главным же они считали умение обуздать желание. Был у них девиз: «Терпеть унижение не значит быть опозоренным». И с его помощью они хотели покончить с борьбой среди людей. А призывом запретить нападение и распустить войска они хотели добиться прекращения войн. С этими идеями они странствовали по миру, наставляя верхи, поучая низы. И хотя мир не желал их слушать, они упорно стояли на своем. Как говорится, и господину, и слугам видеть его уже не вмоготу, а он красуется пуще прежнего. Они слишком много заботились о других и слишком мало думали о себе. Говоря, когда все желания обузданы, хватает и пяти пригоршней риса. Боюсь, сами учителя не ели досыта, а их ученики, живя вечно впроголодь, не забывали о поднебесном мире ни днем, ни ночью, не знали отдыха, приговаривая: «Мы еще заживем по-настоящему». То были мужи, по гордости своей замыслившие облагодетельствовать весь мир. Еще они говорили: благородный муж не вмешивается в чужие дела и самого себя за вещи не закладывает. Этим они хотели сказать, что не нужно выставлять на показ то, что не приносит пользы поднебесному миру. Завет запретить нападение и распустить войска они считали внешней стороной своего учения. А завет «умеряй и сдерживай желания» внутренней. И все их учение в большом и малом, в грубых и тонких своих положениях дальше этого не шло. Быть открытым для всех и не иметь пристрастий, непрестанно меняться и ничего не желать для себя, жить, как живется, и не иметь для себя отвлеченных правил, следовать всякому влечению без колебаний, не умствовать прежде времени, не строить расчетов, полагаясь на свое знание, не выбирать среди вещей, но превращаться вместе с ними. В этом тоже заключалось искусство пути древних. Пэн-мэн, тянь-пянь и шэнь-дао услыхали об этих заветах и возлюбили их. Деятельность всех этих философов тоже связана с Академией Цися. Во главу всего они поставили уравнивание вещей. Здесь употреблен тот самый термин «ци», которым пользуется и Джуан Цзы. Говоря, небо может укрыть, но не может поддержать. Земля может поддержать, но не может укрыть. Великий путь может объять, но не может установить различия. Они знали, что у каждой вещи есть свое возможное и свое невозможное. И поэтому говорили, если ты сделаешь выбор, перестанешь быть всеобъемлющим. А если ты усвоишь себе учение, ты ограничишь себя. Путь же не знает изъятий. И вот Шэнь-дао отбросил знания, презрел собственные мнения и стал лишь следовать неизбежному, во всем сообразуясь с обстоятельствами. Сие он провозгласил высшей истиной, говоря при этом: знать значит не знать. Оттого он считал всякие познания опасными и хотел искоренить их раз и навсегда. Он держался распущенно, не заботился о своей репутации и насмехался над достойными мужами, которых ценят в мире. Развязный, отринувший приличие, он дерзко нападал на великих мудрецов Поднебесной. «Срезай и закругляй края! Кружись и вращайся вместе с вещами! Отбрось истинное и неистинное, живи мгновением и всего избегай!» Он считал никчемными знания и размышления, не знал, что должно стоять впереди, а что после, глядел поверх всего и только. Двигался, лишь если его толкнут. Возвращался, лишь если его потянут, вращался, как вихрь, парил, как пух, крутился, как жорнов. Был целостен и не имел изъяна, в движении покоя не знал ошибок и ни разу не заслужил порицания. А почему?